Life и Living. Я делю жизнь на life и living. Если переводить, это можно назвать жизнь и бытие. Living охватывает ту область, где человек тратит свое время для получения экономического вознаграждения, а также само время, потраченное с этой целью. Любая деятельность, которую человек выполняет не бесплатно и от которой зависит его существование, независимо от того, приносит ли она удовлетворение или нет, или насколько велико вознаграждение, относится к living. Life — это область, где время используется не для зарабатывания денег. К ее основным ценностям относятся дружба, любовь, жертвенность, удовлетворение, семья, природа, а также развлечения, игры, кино или музыка, которые человек просто любит и находит в них радость. Люди, которые выбирают жертвенность и служение другим, несмотря на невысокое вознаграждение, живут так, что living глубоко проникает в их life. Но если кто-то на словах говорит о служении и удовлетворении, а на деле больше заинтересован в вознаграждении, это лишь лицемерное living, маскирующееся под life. В случаях, когда человек занимается любимым делом, как, например, художники, сферы life и living могут пересекаться. У большинства людей эти две области разделены. Но это не значит, что living нельзя превратить в life. Например, для владельца ресторана работа относится к living, но если он бесплатно кормит нуждающихся, это уже становится частью его life. Я думаю, что самая желанная жизнь — это такая, где человек ищет life в рамках living, не разделяя их. Важно помнить, что в капиталистическом обществе life существует за счет денег, полученных через living. Если сравнить living с корнями и стволом дерева, то life — это его плоды. Однако, если уделять слишком много внимания life, забывая о корнях, living окажется под угрозой. Например, если заниматься спортом по 10 часов в день, это укрепит тело, и life станет лучше. Но если вы не профессиональный спортсмен, вас начнет мучить холод и голод. Если человек посвящает все выходные походам или рыбалке с семьей, его life станет сильнее. Но если он не работает над улучшением своей карьеры, вскоре потеряет доверие на работе. Обратная ситуация тоже возможна, когда чрезмерное внимание к living подрывает life. Например, таксист, который получает лицензию на частные перевозки, поначалу настолько увлекается заработком, что ему жалко времени даже на еду. Но когда его здоровье ухудшается, и он начинает терять силы, проливая кровь из носа, он осознает, ага, деньги — это не все. Это случай, когда чрезмерное внимание к living приводит к утрате здоровья, то есть life. А что насчет богатых людей? Большинство богатых людей, как и художники, воспринимают работу, относящуюся к living, как часть своей life. Для них работа — это главная ценность их жизни. Я тоже всегда ставил работу выше всего остального. Однако я никогда не считал, что работа — это долг на всю жизнь. Я говорил своим сотрудникам, разве мы рождены рабочими муравьями, чтобы всю жизнь только работать? Я не думаю, что в раю люди работают. В идеальном мире, к которому стремится человек, труда не существует. Если бы моя судьба заключалась в том, чтобы всю жизнь работать как одержимый, а потом умереть, я бы ее отверг, ведь никто на смертном одре не скажет, мне жаль, что я не поработал больше. Несмотря на это, почему я продолжал жить по принципу «работа, работа, работа»? Потому что если вы выполняете свою работу эффективнее и лучше, чем другие, вознаграждение, которое вы получаете от мира, становится больше. Если это вознаграждение накапливается, и вы становитесь богатым, то с этого момента можно освободиться от работы и жить так, как хочется. Иными словами, становится возможна жизнь, не привязанная к существованию. Напротив, если в молодости вкладывать слишком много в жизнь, то после среднего возраста большинство людей оказывается вынуждено бороться за элементарное существование. Я же решил, что сначала сосредоточусь на living и до конца своих 30 добьюсь в этой сфере определенных успехов. То есть я намеренно отдавал приоритет living. Человек, который стремится быть успешным в living, становится занятым. Очень занятым. И в этом круговороте дел однажды неизбежно приходит чувство сомнения. Это означает внутренний конфликт из-за отсутствия баланса между living и life. Если этот конфликт не преодолеть, стать богатым будет сложно. Быть богатым не значит быть свободным от дел. В большинстве случаев богатство требует управления созданной для этого системой, из-за чего времени становится еще меньше. Я тоже прошел через это. Но сейчас мне удалось вырваться из этих оков. Будь то огромный паук, который плетет обширную паутину и ловит насекомых, или маленький паучок, который с трудом ждет улова в своей крошечной сети, если паук не выходит за пределы своей паутины, много ли значит количество пойманных насекомых? Однако вопрос баланса между living и life, когда вы уже стали богатым, это проблема, которую каждый богач решает для себя. А вот баланс и дисбаланс — это то, о чем должны думать люди, которые только стремятся разбогатеть. Когда речь заходит о деньгах, люди часто используют одну из четырех фраз. Первую — и денег нет, ни существование, ни жизнь не радуют. Вторая — а денег нет, существование неудовлетворительное, но жизнь хорошая. Третья — а денег много, существование хорошее, но жизнь неудовлетворительная. Четвертая — и денег много, и существование, и жизнь хороши. Наверное, каждый хотел бы, чтобы его жизнь описывалась четвертой фразой. Мой совет таков. На этапе становления богатства не пытайтесь сразу же идеально совмещать living и life. Сначала уделите внимание living, вложите в это время и силы. Я называю это сначала обеспечить себе ежедневный хлеб. Только так ваши корни смогут глубоко укрепиться, и вы получите плоды, даже если придет буря. Если вы хотите иметь желанную жизнь, сначала полностью сосредоточьтесь на существовании и начните копить деньги. Однако на пути к богатству не игнорируйте life полностью. Делайте хотя бы минимальное. Если вы женаты, не забывайте, например, о дне рождения вашего супруга, дне вашей первой встречи или годовщине свадьбы. Купите открытку, цветы, зажгите свечи. А что делать с друзьями? Если вы уже не молоды, отдалитесь от них. Не переживайте, если друзья начнут вас критиковать. Пусть вас не огорчает их поведение. Путь к богатству — это в том числе преодоление одиночества. Помните также, что большинство ваших друзей, скорее всего, проведет жизнь, беспокоясь о деньгах. Но даже если вы настолько заняты накоплением денег, что у вас нет времени вздохнуть, иногда позволяйте себе промокнуть под дождем или пройтись босиком по траве. Взгляните на жизнь людей, которые совершенно не интересуются богатством. Это станет драгоценным моментом, чтобы заново осознать, зачем вы вообще стремитесь стать богатым. Life и living в конечном счете — это размышление о так называемом балансе между работой и личной жизнью. Я просто описал walk как living. В фильме Джима Джармуша «Паттерсон» показан практически идеальный walk-life баланс. Но даже если формально выделено время для life, если вы тратите его бесполезно, разве это хорошо? Попробуйте хотя бы одну неделю подводить итоги, чему вы посвящали это время. И тогда сами поймете, является ли ваша life действительно жизнью, достойной этого слова, или же она больше напоминает сточную канаву.